«Леня?» Я открыл глаза. Вика сидела на краю дивана, ее ладонь медленно и ласково гладила мое лицо. Со всхлипом, втянув воздух, я присел. Тело все еще ныло, голова раскалывалась от боли. «У тебя лица нет», — сказала Вика. «Есть, но оно мне не нравится», — пробормотал я. «Голова?» «Да». «Подожди». Вика встала, быстро прошла на кухню. Я слышал, как она роется в шкафчике, как гремит посуда и как булькает вода. Анальгин всегда был моим самым любимым из всех человеческих изобретений. «Выпей». Я разжевал и проглотил две таблетки. Вика стояла рядом, напряженная и какая-то не своя. «У тебя снова был кошмар? Ты дергался и что-то шептал?» Я кивнул. «Леонид, ты уверен, что у тебя нет дипсихоза?» «Абсолютно уверен». Я жадно допил воду, не уточняя, в чем именно давно перестал сомневаться. «Что тебе снилось?» «Ромка. Он был мертвый и в то же время живой. Мы разговаривали». Я вздрогнул, окончательно признавая, что во сне верил в реальность Ромки. «Тебе надо отдохнуть, Леня». Ее рука по-прежнему гладила мои волосы. «Уехать куда-нибудь, где нет компьютеров, нет сетей, нет глубины». «В деревню», — поддакнул я. «Хотя бы в деревню. Хочешь, поедем вместе?» Я посмотрел ей в глаза. «Обязательно. Как только все закончится». Вика вздохнула. «И что вы делали в глубине, Леня?» «Шли через лабиринт смерти. Как успехи. Вышли на 10-й этап. Всего их 100? «Да». «Не надо говорить, сколько времени уйдет на прохождение всего лабиринта. Я устал от арифметики в рамках первого класса». «Не похоже». Она встала. Я сидел, смотрел, как Вика собирается, роется в книгах. А думал лишь об одном. Какие у нее усталые глаза. Красные усталые глаза невыспавшегося человека, проплакавшего всю ночь или просидевшего почти до утра в виртуальном шлеме. «Когда тебя ждать?» — спросил я. Вика поморщилась. «В 6, в 7. Какая разница, когда я приду? Ты же все равно будешь в глубине». «Вика, ну ты же понимаешь». «Конечно, я все понимаю, это моя обязанность». Она никогда не плакала, при мне, во всяком случае. «Сегодня мы пройдем лабиринт до конца», — сказал я. Вика посмотрела на меня, но промолчала. «Может быть, я буду в шлеме очень долго». «Не беспокойся, ладно?» 90 этапов за сутки?» Я промолчал. «Успехов, Леня!» Вика сказала это совершенно искренне. «Но ты словно сам себя убеждаешь. Вначале всегда убеждают себя, потом других». Она кивнула, мягко хлопнула дверь. Я встал с дивана, прошел в спальню. Ноутбук стоял на тумбочке. Там, где нормальные женщины держат духи, крем, тушь и прочую косметику. Шлем и виртуальный костюм висели на стене. Я сунул руку за отворот костюма, пощупал трикотажную подкладку. Она была чуть-чуть влажной. Значит, у меня дип-психоз, а Вика на глубину наплевала. Можно было запустить компьютер и посмотреть логи. Но вот этого я сделать как раз не мог. Не должен был, не имел права. «Не заглядывай в чужие окна», как говорилось в старой доброй детской книжке. Я провел ладонью по крышке ноутбука, будто возвращая полученную от Вики ласку, и пошел в душ. Дип. Вот. Танец цветных снежинок, вспышки в темноте. Работай. Работай, творение нечаянного гения Димы Дебенко. Ломай барьеры между правдой и ложью, между нарисованным миром и живыми людьми. Заставь меня почувствовать запах травы, услышать шорох ветра, ощутить твердость камня и тепло огня. Заставь поверить в реальность Диптауна. Я так хочу обмануться. Нам всегда и всего мало. Крыша над головой, солнце в небе, рука в твоей руке, кусок хлеба на столе. Что это значит по сравнению с придуманным миром? Словно джин, вырвавшийся из заточения, ты волен строить дворцы, рушить города, заводить гаремы и устраивать пиры. Диптаун — сказка, ставшая явью. Наркотик невиданной силы. Первый шаг самый трудный. Сознание еще дергается в путах дип-программы, и мир вокруг чуть-чуть плывет, меняется. Тесный гостиничный номер, У меня были дворцы. У меня были унылые панельные многоэтажки. У меня были хижины в лесу и бунгало на затерянном в море острове. Я вернулся к началу, к копеечному стандартному номеру виртуальной гостиницы. Одна иллюзия не может быть слаще другой. Я делаю шаг, смотрю в зеркало. Стрелок хмурится. В глазах цвета весеннего неба черные точки зрачков. Почему глаза остаются зеркалом, даже если они нарисованы? «Поработаем», — говорю я. Отражение в зеркале кивает в ответ на мой кивок. Время еще есть. Я перекусил в реальности, но сейчас мне хочется обмана. Красивого, вкусного обмана, а не стаканчика йогурта и бутерброда с сыром. Выхожу из гостиницы, ловлю машину. «Царь рыба», —